больная тебя зовет. Какая еще больная? Пестемея с трудом выпрямилась. В позвоночнике ее что-то щелкнуло, будто переломилось. Да Марфа Кузьмина занедужила, говорит, что-то. Об чем-то спросить хочет. Она ведь приехала с Озерков, что ли она? Зачем? По телефону просит. Больше ни о чем не спрашивая, Пестемея кинулась на улицу. В колхозной конторе по случаю воскресенья никого не было. На недомытом полу стояло ведро с грязной водой, валялась мокрая тряпка. Запыхавшаяся от быстрой ходьбы Пестемея чуть не опрокинула это ведро. Еще не успев поднести трубку к уху, она закричала, косясь на дверь. Наталью она оставила на несколько шагов позади. «Марфушка! Я слушаю! Ага, я! Чего? Кто просил передать?» «Дочка Семена Прокудина? А что? Говори громче, щелкает в трубке-то, аж в голове звенит. Что, фрол? Дорофея Трофимыча? И Семена в мели? О, Господи! О, Гос!» И Пестемея смолкла, едва вошла Наталья. Поджав губы, она только слушала, уставив стекленеющие глаза на Лукину. Раздевшись, Наталья принялась домывать пол. А потом вошел в контору Филимон Колесников в наспех накинутом полушубке. «Что это тут? В чем дело?» — спросил он. «Гляжу в окно, вы на перегонки с Пестемеей бегаете». «Да вон», — указала Наталья мокрой тряпкой на телефон, — «Егорке Кузьмина мать, что ли, захворала?» «Ага, ладно, Марфушка», — заговорила, наконец, в трубку Пестемея осипшим голосом, отворачиваясь от цепкого взгляда Филимона. «Все понятно. Дык ты, значит, эдак сделай. Три пучка богородской травки возьми, до стебелька четыре подорожника. Ага. А в аптеке березовых почек спроси. И завари травушку. А как закипит подорожник, туда брось да ложку еще этих почек и пей на ночь. Ну все». «Разведрит, я навещу тебя. А сейчас вот побегу домой, накормлю Устина, да в молитвенный дом помолюсь за тебя». Повесила трубку и, ни на кого не глядя, пошла из конторы. «Что там с Марфой?» — спросил Устин, едва она показалась в дверях. «Ничего, Бог милостив. Сейчас накормлю тебя». И заметалась по избе. Всегда была Пестемея услужлива, но, возможно, никогда она так не суетилась, чтоб угодить мужу. Впрочем, Устин не заметил этой ее торопливости, а вернее не обратил никакого внимания. Буря за окном, Захар, Демид, больная Марфа, собственная жена — все ему было сейчас безразлично. Ел он в последние дни тоже без всякого интереса и разбора, не ощущая даже вкуса. Однако сейчас, когда жена собрала на стол, он хлебнул ложку-другую и тупо уставился в тарелку. «Горчит, что ли, а?» — поднял он глаза на жену. Возле Пестемеи тоже стояла полная тарелка, но она не притрагивалась еще к ней. То резала хлеб, то бегала беспрерывно к шкафу с посудой, к печке, и слова мужа застали ее возле печки. Пестемея спокойно подошла к своей тарелке, зачерпнула в ложку немного супа, попробовала. Верно, чем-то припахивает. Уголек, может, упал какой, или щепочка? «Щепочка?» — переспросил Устин, и в глазах его метнулось что-то нехорошее. Однако он еще хлебнул ложку. «Нет, ты у меня попробуй». «Господи!» — всхлипнула Пестемея. «Да ты в уме ли, Устинушка? Что у тебя на мыслях-то? Недавно молол насчет варьки что-то. С одной ведь чугунки наливала тебе и себе, ты же видел». Устин это действительно видел, но все-таки стукнул кулаком по столу. «Попробуй, тебе говорят!» Тогда Пестемея вытерла слезы фартуком,